Да, верно, в топ-10, а не топ-16. Старшекурсник Лу. Подошла молодая девушка очаровательной внешности и чистосердечно поздравила. Поздравляю тебя, это и правда превосходная песня. Лу Чэнь рассмеялся. Спасибо, ты тоже задай жару. Эту девушку звали Му Сячу. Лу Чэнь с ней познакомился во время отборочного тура. Она училась в Институте иностранных языков. Она прошла отборочные и второй туры, тоже попав в топ-32 сильнейших конкурсантов, а сегодня вечером планировала попасть в топ-16 сильнейших конкурсантов. Как раз в этот момент быстро подбежал работник. Он шепотом спросил: «Господин Лу Чэнь, вам сейчас удобно говорить? Руководитель нашей организационной команды шоу хочет с вами встретиться». Руководитель организационной команды шоу «Вокальный Китай» искал Лу Чэня. Лу Чэнь немного удивился. Он с преспокойным видом кивнул Му Сячу, после чего сказал работнику: «Не вопрос, хорошо, следуйте за мной». Под руководством работника Лу Чэнь покинул закулисье телестудии. Пройдя извилистые коридоры, оба человека прибыли в кабинет. Внутри уже собралось много людей. Увидев Лу Чэня, они один за другим повставали. Работник ознакомил Лу Чэня: «Это музыкальный директор нашей организационной команды шоу, Гу Жуй». Гу Жуй являлся благовоспитанным человеком, 40 лет, имел худое, высокое телосложение, носил очки с черной оправой, чем-то по внешнему виду напоминал музыканта. Остальные люди в кабинете тоже являлись членами организационной команды шоу. После того, как Лу Чэнь уселся, Гу Жуй лично налил ему чая. Этот музыкальный директор вовсе не был нерешительным. Он прямо сообщил: «Лу Чэнь, я от лица организационной команды шоу хочу спросить тебя, согласен ли ты передать авторские права предыдущей песни нашему столичному спутниковому телевидению? Песню пой, пока путешествуешь, мы используем в качестве заглавной песни вокального Китая». Так вот оно что. Просьба Гу Жуя ничуть не удивила и не обрадовала Лу Чэня. Еще давно после окончания первых проб Лу Чэнь был готов, что песня «Пой, пока путешествуешь» ярко проявит себя в отборочном туре из-за того, что название песни совпадало со слоганом вокального Китая. На самом деле то, что столичное спутниковое телевидение отыскало Лу Чэня только спустя 2 недели, действительно изумило его. Он ожидал, что к нему с переговорами обратятся намного раньше. Разумеется, Лу Чэнь не подал виду и с невозмутимым видом улыбнулся, сказав: «Никаких проблем. Я очень рад, что рабочая команда остановила свой выбор на моей песне». Гу Жуй облегченно вздохнул, сообщив: «В таком случае сейчас обсудим условия передачи авторских прав». Он не ожидал, что Лу Чэнь, поколебавшись, произнесет: «Директор Гу, тут вот в чем дело. Я действительно желаю передать вам авторские права на эту песню, но некоторые конкретные условия должен обсудить мой агент». «Твой агент?» Гу Жуй изумленно спросил. «У тебя еще и агент есть?» У него были данные на Лу Чэня, но там не упоминалось о том, что у Лу Чэня имелся свой агент. Дело моментально осложнилось. Поначалу Гу Жуй, пользуясь репутацией рабочей команды шоу, хотел легким способом заполучить авторские права на песню «Пой, пока путешествуешь». Но в результате Лу Чэнь неожиданно воспользовался волшебным средством под названием «агент». Гу Жуй вдруг понял, что недооценил этого привлекательного юношу. Лу Чэнь заметил изменения в настроении Гу Жуя и, улыбнувшись, сказал: «Директор Гу, будьте совершенно спокойны. Я думаю, мой агент не выдвинет никаких неподобающих требований. Все-таки шоу «Вокальный Китай» имеет такое огромное влияние». Лу Чэнь планировал с помощью шоу «Вокальный Китай» сделать себе репутацию и заявить о себе. Разумеется, он не собирался выдвигать чрезмерные требования. На самом деле можно было даже бесплатно передать авторские песни, но все-таки некоторых принципов нужно было твердо придерживаться, а иначе тебя легко примут за хлюпика. Теперь агент сыграет свою немалую роль. Гу Жуй невольно спросил: «В таком случае, когда твой агент сможет прийти и все обсудить?» Лу Чэнь улыбнулся, оскалив зубы. «На следующей неделе подойдет». Глава 107. Известность по заслугам. 107. Известность по заслугам. «Ох уж эта современная молодежь, совсем тяжко с ней управиться», — сказал про себя Гу Жуй, глядя на этого очень жизнерадостного юношу. Будучи опытным взрослым человеком из деловых кругов и музыкальным директором шоу «Вокальный Китай», он перевидал немало новичков, которые только-только вступали в шоу-бизнес. Одни были дерзкими и гордыми, другие – простодушными и наивными, третьи – осмотрительными и трусливыми, четвертые – подобострастными. В представлении Гу Жуя лишь очень малая часть новичков смогла бы также, как и Лучень, в присутствии такой махины, как столичное спутниковое телевидение, по-прежнему держаться тактично, сдержанно и достойно. Тем более за Лученем не стояли никакие влиятельные силы. В отличие от других конкурсантов, великолепно показавших себя в состязании, Лучень не сотрудничал ни с какими развлекательными и посредническими компаниями. Что или даже кто внушил ему такую огромную смелость и уверенность? Один агент, который, возможно, даже на самом деле-то и не существовал. Гужуй терялся в догадках, но музыкальный директор вполне мог разглядеть, что Лучень нисколько не притворялся спокойным. Взгляд Лученя был чистым и ясным, а его улыбка – искренней и сердечной. Несмотря на то, что Лучень вел себя весьма вежливо, он постоянно находился на страже своих интересов и просто так не собирался давать обещания. И все-таки для Лученя это была прекрасная возможность завязать близкие отношения со столичным спутниковым телевидением. У такого молодого человека было богатое будущее. Гужуй тотчас же рассмеялся. «Подойдет и в понедельник. Я оставлю тебе телефон, звони в любое время». Несомненно, Гужуй представлял интересы организационной команды шоу «Вокальный Китай» на столичном спутниковом телевидении, однако на самом деле для него было совсем не важно, получится ли купить песню «Пой», пока путешествуешь и сколько на это придется потратить денег. Он все же испытывал большую симпатию к Лученю. Гужуй передал Лученю свою визитную карточку. Лучень встал, взял двумя руками карточку и сказал: «Спасибо, директор Гу». От такой мелочи Гужуй испытал огромное удовлетворение, ведь очень редко можно было встретить такого воспитанного 22-летнего молодого человека, только недавно окончившего университет. Обычно только спустя несколько лет, набравшись опыта в обществе, юноши усваивали, как нужно было себя вести, а многие вообще никогда ничего не могли усвоить, либо не желали что-либо усваивать. Гужуй стал относиться к Лученю еще дружелюбнее. «Пожалуйста, наша организационная команда очень восхищается твоей одаренностью и надеется, что, пройдя через все испытания, ты дойдешь до финала. Покажи публике еще больше ярких произведений, задай жару». Лучень снова поблагодарил, после чего распрощался и ушел. Когда он вернулся в закулисье телестудии, третья участница только что закончила свое выступление. Должно быть, она выступила не очень хорошо, потому как Лин Чжицзи и Чжэнь Чжэнь поставили ей всего лишь 4 балла, Чэнь Фэйр – 6 баллов, а Тань Хун – 5 баллов. В сумме получалось всего лишь 19 баллов. Если не произойдет ничего неожиданного, то эта участница, скорее всего, вылетит из состязания. Поэтому, уходя со сцены, она рыдала. Такими жестокими были в настоящее время конкурсные шоу. Одного плохого выступления уже хватало, чтобы сразу вылететь из шоу. А если все же и оставался в шоу, очень сложно было реабилитироваться перед жюри. Состязание продолжалось. 32 сильнейших конкурсанта один за другими выходили на сцену, выступали и получали оценку от судей. Это, несомненно, был довольно утомительный процесс. Но Лучень имел достаточно терпения, чтобы дождаться момента, когда он сорвет плоды победы. 23:15. Закончились все выступления. Ведущий тут же объявил итог голосования зрителей из зала и телезрителей, выявив 16 сильнейших конкурсантов. Так как в состязании принимало много людей, то все зрительские голоса высчитывал компьютер и сразу объявлял результат, чтобы сэкономить время. Все данные по следующему состязанию между 16 сильнейшими конкурсантами будут объявляться сразу, а не после того, как все закончится. А теперь давайте узнаем имена 16 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны шоу «Вокальный Китай», которых мы так ждали. Это, пока звучала приподнятая речь ведущего, атмосфера в зале накалилась. 1500 зрителей в телестудии задрали головы в ожидании, их взгляды были сфокусированы на большом экране, на котором переливался логотип шоу «Вокальный Китай». Вот-вот должна была обнародоваться тайна. Тань Хун, Чэнь Фэйр, Лин Чжицзи и Чжэнь Чжэнь захлопали в ладоши. Выплыла золотистая яркая цифра – 16. В следующий миг эта цифра внезапно взорвалась, превратившись в тысячи золотых капель. А следом объявился победитель, занявший 16-е место – Лин Ежу. Фамилия и имя конкурсанта – Лин Ежу. Порядковый номер конкурсанта – 023. Песня – «Летняя романтическая ночь». Оценка жюри – 27 баллов. Голоса зрителей из зала – 1025 голосов. Голоса телезрителей – 162 540 голосов. Общий итог – 77-69 баллов. Находившаяся в закулисье телестудии девушка с длинными волосами до плеч прикрыла руками лицо и заплакала от радости. Разумеется, это и была та самая Лин Ежу, только что попавшая в топ-16 сильнейших конкурсантов. Пусть даже она и заняла последнее место, это все равно означало, что она обошла половину соперников и проходила в следующий этап соревнований. Неважно, удастся ли ей в итоге попасть в топ-10 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны, для нее этот результат уже считался огромной победой. Во многих предыдущих конкурсных шоу выбывших конкурсантов частенько замечали развлекательные и посреднические компании, поэтому люди успешно подписывали договор и начинали свою карьеру, порою достигая даже больших успехов, чем сами победители шоу. Поэтому очень важно было, чтобы тебя узнавали в лицо. С каждым новым выходом на сцену тебя все больше и больше узнавали и запоминали. Далее огласились имена участников, занявших 15-е, 14-е, 13-е. Постепенно раскрывались имена 16 сильнейших конкурсантов, торжественные возгласы зрителей то вспыхивали, то угасали. Без конца раздавались бурные аплодисменты, видя, что любимый конкурсант, которого зрители поддерживали, прошел в следующий тур. Люди в зале получали невероятное чувство удовлетворения. В закулисье одни конкурсанты молчали, другие издавали радостные возгласы, третьи находились в шоке, четвертые плакали. Не было ничего более утомительного, чем ожидание. Вплоть до трио места Лучен не увидел своего имени, но все это время он сидел спокойно и непринужденно. Зато сидевшие больше 3 часов перед телевизорами и компьютерами зрители уже не могли держать себя в руках, особенно родные, друзья и фанаты Лучня. Фан Юнь потерла глаза и горько усмехнулась. Нынешние программы умеют держать на крючке. Лу Сюй сжала кулачки, очень решительно сказав: «Мам, успокойся, братец точно станет лучшим». В красодневе старые клиенты даже перестали пить алкоголь, уставившись на экран. Ну не вылетит же он, это невозможно. Е Цзэтун полностью ушла в себя, совершенно не обратив внимания на только что вернувшихся в общежитие соседок. Несмотря на то, что учебное заведение уже давно находилось на летних каникулах, многие желали провести жаркое лето в мегаполисе, потому что здесь можно было как следует отдохнуть. Жизнь Е Цзэтун вовсе нельзя было считать обильной и разнообразной, но она впервые подала заявление о том, чтобы остаться жить в общежитии во время этих летних каникул. И только ради того, чтобы лежать в общежитии на кровати и наблюдать за состязанием, на канале Луфэя количество комментариев от 950 тысяч зрителей уже достигло ужасающей цифры. Если бы весь экран выделялся под комментарии, то ничего бы на трансляции невозможно было разглядеть. Ай-яй, осталось только 2 конечных места. Думаете, наш уважаемый Луфэй вылетит? Тьфу, тьфу, тьфу. Накаркаешь же, наш стример точно станет чемпионом. Сыкотно, сыкотно, сыкотно. Всем сохранять спокойствие. Не займет первое место, значит будет второе. Уж мне поверьте. Не понимаю, чего вы так все напряглись. Командир Лу получил почти самую высокую оценку от жюри, и он вдруг вылетит. Да, да, стример непременно выиграет. Такое ощущение, что проводится не состязание между 32 сильнейшими конкурсантами, а общегосударственный финал. Если стример вылетит, съем дерьмо в прямом эфире. Ха-ха, какие вы наивные. В этот момент огласилось имя человека, занявшего 2-е место среди 16 сильнейших конкурсантов, Мусячу. В телестудии и в закулисье одновременно раздались бурные аплодисменты. Будь то выбывшие участники или участники, прошедшие в следующий тур, все они поздравляли эту прелестную, застенчивую девушку. Спасибо, всем спасибо. Милая личико Мусячу залилась румянцем. Растерявшись, она то и дело кланялась в знак благодарности. Она не ожидала, что займет 2-е место среди 16 сильнейших конкурсантов. Пока Мусячу благодарила всех, она невольно смотрела на Лучиня, который тоже ей аплодировал. В данный момент в ее голове крутился лишь один единственный вопрос: достанется ли последнее оставшееся место Лучиню? Не только Мусячу, но и многие другие находившиеся в закулисье конкурсанты задавались тем же вопросом. Несмотря на то, что Лучень получил высшую оценку от жюри и выделялся своими творческими способностями, нельзя было исключать того, что организационная команда шоу «Вокальный Китай» огласит сенсационную новость, исключив из соревнований Лучня, чтобы произвести тему для горячих споров. Такими приемами раньше постоянно пользовались различные эстрадные шоу. Как говорится, всенародный любимчик должен умереть, но Лучиню незачем было волноваться, что он умрет, ведь не стоило забывать, что у жюри была золотая возрождающая кнопка, способная восстановить неожиданно выбывшего Лучиня в ряды 16 сильнейших конкурсантов, чтобы он и дальше мог принимать участие в соревнованиях. Если так и поступит, то получится отличное драматическое представление, рейтинги шоу резко возрастут, и все останутся довольны. Что же касается того, желал ли сам Лучень, чтобы его разыграли, разве какой-то мелкий новичок посмеет предъявлять претензии столичному спутниковому телевидению? Да это просто вздор. Лучень обратил внимание на причудливые взгляды конкурсантов и ясно понял, о чем думали эти люди. Но Лучень отнесся к этому безразлично, простым людям не понять цели великого человека. На большом экране на сцене наконец-то показалась цифра 1, которая выделялась на фоне красивой короны. По общему баллу выявился победитель среди 16 сильнейших конкурсантов. Им оказался Лучень, фамилия и имя конкурсанта. Лучень, порядковый номер, 001, песня «Ты мой сосед по парте», оценка жюри, 39 баллов, голоса зрителей из зала, 1469 голосов, голоса телезрителей, 726502 голоса. Общий итог, 95-35 баллов. Верно, это Лучень. Столичное спутниковое телевидение не стало прибегать ни к каким уловкам. Он стал чемпионом по заслугам. В телестудии внезапно раздались яростные, как ураган, аплодисменты. Многие зрители повставали со своих мест, громко крича «Браво!» своему любимому исполнителю. Глава 108. Старшая сестра. 108. Старшая сестра. Под звуки красивой музыки 16 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны шоу «Вокальный Китай» вышли на сцену. Объектив видеокамеры особо крупным планом взял Лучиня. Фокусировка. Фан Юнь невольно вытерла слезы с уголков глаз. Лусюй прижалась к ее груди, держа в руках мобильный телефон и радостно смеясь. Красогнев. Абсолютно все посетители осушили бокалы за Лучиня. Довольная Е Цзэтун выключила ноутбук и вдруг обнаружила, что перед ее кроватью стояли неизвестно когда появившиеся три соседки по комнате, смотревшие на нее удивленными и подозрительными взглядами. Канал Луфэя. Поздравительная обстановка, которую создали около миллиона зрителей, накалилась до пределов. Потому что Лучень победил. Потому что наш стример Луфэй победил, успешно заняв первое место среди 16 сильнейших конкурсантов. Все они были свидетелями и участниками. Это была общая победа. На следующий день, во второй половине дня, у выхода из столичного железнодорожного вокзала, Лучень стоял в толпе, ища знакомый силуэт, который должен был пройти через турникет. На электронном экране, висевшем над турникетами, ясно высветилось прибытие поезда Г-31. Этот поезд вовсе не являлся чужим для Лучиня. Год назад именно на поезде Г-31 Лучень прибыл из Биньхэ в столицу на подработку. А сегодня он встречал свою старшую сестру Луси. Вчера вечером после того, как закончилось состязание на шоу «Вокальный Китай», Лучень позвонил Луси, надеясь, что она прибудет в столицу в течение ближайших 2 дней и поможет ему провести переговоры со столичным спутниковым телевидением по передаче авторских прав. На самом деле это не было таким уж важным делом, но для Луси это была удобная возможность потренироваться. Она уже согласилась исполнять обязанности агента Лучиня. Даже Лучень не ожидал, что Луси вдруг недолго думая согласится и уже сегодня приедет. Она даже не кинула никаких язвительных комментариев в сторону Лучиня, как она обычно это любила делать. Все больше пассажиров проходило через турникеты, а на вокзале оставалось все меньше людей. Но все никак не было видно Луси. Лучень невольно напрягся и уже достал телефон, собираясь позвонить сестре. Как в этот момент впереди показалась девушка в длинной белой юбке, тащившая за собой чемодан. Лучень тут же вздохнул с облегчением и помахал рукой, окликнув: «Сестра». Это никуда не спешившая девушка и была его старшей сестрой Луси. Луси мельком взглянула на Лучиня и, ни на что не обращая внимания, получила билет и прошла через турникет. У нее было равнодушное выражение лица. «Позволь мне». Лучень подбежал к ней, чтобы помочь ей поднять большой чемодан. Луси крепко сжимала выдвижную ручку чемодана, но в итоге отпустила ее, уступив Лучиню. Когда они покинули железнодорожный вокзал, снаружи уже стояла машина. Чтобы встретить Луси, Лу Чэнь специально попросил Ли Фэюй арендовать машину. Это было очень удобно. Это Ли Фэюй. Лу Чэнь представил Лу Си водителя. Это мой друг, с которым я познакомился в столице. Также он помогает мне по работе. Это моя старшая сестра Лу Си. Иероглиф Си из слова оживленный. Ли Фэюй поспешно поприветствовал. Здравствуй, сестрица Лу Си. В настоящий момент я помощник старшего Чэня. Здравствуй. Лу Си кивнула, сказав: так ты у нас теперь босс. Помощничков набираешь. Ее последняя фраза адресовалась Лу Чэню. Лу Чэнь горько усмехнулся. Знакомый тон. В словах его старшей сестры Лу Си всегда присутствовала некая колкость, которая, разумеется, направлялась только на Лу Чэня. Ли Фэюй втянул голову. Он чувствовал, что отношения между двумя людьми были не самые дружелюбные, поэтому поступил мудро, закрыв рот. Изначально Лу Чэнь планировал сперва вернуться домой, но Лу Си пожелала осмотреть рабочую студию, поэтому люди направились в предпринимательскую зону Лантянь возле 5-го транспортного кольца. Расположенная на 19 этаже здания А8 рабочая студия Лу Чэня до сих пор находилась в полном беспорядке. Несмотря на то, что уже были покрашены стены, однако из-за того, что заказанные письменные столы и компьютерные кресла еще не пришли, внутри казалось пусто, как будто все было сметено ураганом. В углу валялась целая куча картонных коробок от компьютерных системных блоков, принтеров, мониторов и многого другого. Впрочем, пол был совершенно чистым. Осталось расставить мебель и можно было начинать бизнес. Имелось два кабинета. Один из них был временно преобразован в интернет-трансляционную комнату. К ней были закуплены компьютер, микрофон и другое оборудование. Когда Лу Чэнь не имел возможности возглавлять стрим, Ли Фэюй брал на себя обязанности стримера. Именно здесь проводился стрим, когда Лу Чэнь участвовал в состязании между 32 сильнейшими конкурсантами шоу «Вокальный Китай». В настоящее время работа стримером на Вхэлитв являлась самым большим источником доходов, а второй еще не отремонтированный кабинет Лу Чэнь собирался отдать Лу Си. Он надеялся, что Лу Си, помимо исполнения обязанностей его агента, еще сможет исполнять обязанности директора рабочей студии. Он ничуть не сомневался в способностях старшей сестры. Что же касается самого Лу Чэня, он собирался сосредоточить все свое внимание на музыкальной деятельности. Кто знает, может быть, в будущем он еще соприкоснется и с театральным искусством. В настоящий момент единственная проблема заключалась в совершенном отсутствии персонала рабочей студии. Требовался нанять работников. Что касается торговой лицензии, то ее начали оформлять еще 3 дня назад. Уставный капитал этой рабочей студии, названный именем Лу Чэня, составлял 100 тысяч юаней. Так как в настоящее время правительство поддерживало небольшие предприятия, то студия в предпринимательской зоне Лантянь приобрела некоторые льготы. Незачем и говорить, как необычайно быстро занимались составлением лицензии. Оказавшись в предпринимательской зоне, студия в первый год освобождалась от налогов, во второй год уплачивала половину налогов, в третий год уже уплачивала в полном размере налоги, но могла подать заявление на субсидии на аренду помещения. Условия для ведения бизнеса в столице считались одними из наилучших. Ознакомившись с положением дел, Лу Си явно осталась очень довольна, но это вовсе не означало, что она также была довольна и Лу Чэнем. «Я уже окончательно уволилась с работы в Биньхэе. Я планирую надолго остаться в столице и сдать вступительные экзамены в аспирантуру. Мама хотела, чтобы я помогала тебе и следила за тобой. Современный шоу-бизнес такой хаотичный. Мы не хотим, чтобы ты там испортился». Лу Чэнь снова горько усмехнулся. С наступлением 21 века развлекательная индустрия страны бурно развивалась вслед за процветанием интернета, изо дня в день расширялась, непрерывно появлялись суперзвезды, музыкальная индустрия и киноиндустрия претерпели радикальные изменения, поэтому неизбежно возникло множество отрицательных эффектов. Сколько уже было снято измен, сколько людей уже было арестовано за употребление наркотиков, сколько драк уже произошло, сколько людей уже нарушило законы. Народные массы любили звезд и кумиров, но шоу-бизнес производил на них плохое впечатление. Никто, не считая крайне малого количества людей, не вступил в шоу-бизнес, не запачкавшись. Лу Чэнь вот-вот собирался вступить в это причудливое окружение. Это считалось нормальным, что Фан Юнь тревожилась за сына. А если Лу Си останется рядом помогать ему и следить за ним, тогда все будет обстоять намного лучше. Лу Чэнь прекрасно понимал ход мыслей своей матери. Кроме того, Лу Си продолжила: «Я не против поработать директором рабочей студии, но в делах, касающихся студии, Ты должен слушаться меня, а иначе мне нет смысла оставаться здесь. Поразмыслив, Лучень ответил, никаких проблем, если появятся какие-то идеи и мысли, то я сперва обсужу их с тобой. Пусть даже это и были родные брат и сестра, в работе у них тоже могли возникнуть противоречия. Очень важно было поддерживать близкую связь. Подумав немного, Луси неохотно кивнула, тоже пойдет. Помимо этого, в студию нужно нанять секретаря, который работал бы еще заодно и моим помощником. Это должна быть женщина. Финансами я сама займусь, никого искать не надо. Еще наймем человека на ресепшн, чтобы принимал гостей, и наймем специалиста по раскрутке в интернете. Сперва надо сколотить костяк студии, а уже впоследствии понемногу расширяться. Очень быстро вжившись в свою новую роль, она, помимо найма работников, предложила убедительные идеи по обустройству служебного помещения. Пока Лучень слушал, у него голова шла кругом. Он поспешно сказал, «Сестрица, ты займись организацией всего этого. Я попрошу братца Ли помочь тебе с работой. У братца Ли есть подруга, которая желает работать на ресепшне. Тебе надо найти остальных людей». Закончив говорить, Лучень вручил уже давно заготовленную банковскую карту. Он сообщил Луси, «Весь капитал рабочей студии хранится здесь. Используй карту по своему усмотрению. Пароль – твой день рождения». На этой карте хранилось 400 тысяч, которые Лучень заработал за последнее время. Награды на стриме, стримерская заработная плата и присланные 200 тысяч от Либо. Немалая часть денег уже использовалась для уплаты аренды студии и покупки различных вещей для студии. Не став церемониться, Луси взяла банковскую карту и уже смотрела на Лученя более мягким взглядом. «В будущем позволь мне помочь тебе распоряжаться заработанными тобой деньгами. Все равно впоследствии придется погасить семейные долги». Лучень не стал возражать. Он знал, как много заплатила Луси ради семьи за эти два года, по крайней мере намного больше, чем он. А теперь настал его черед взять тяжелую ответственность. После осмотра рабочей студии Лучень повел Луси в арендованную квартиру. Сперва он проводил Ли Фэюя, а затем сам сел за руль, направившись в жилой комплекс Цзинчэньюань. Еще в 18 лет Лучень получил водительские права, но в последние 2-3 года он не садился за руль, поэтому поначалу он ехал с особой осторожностью, пока не восстановилась его мышечная память. Только тогда он ускорился. Вернувшись домой и открыв квартиру, он сперва занес тяжелый чемодан. Следом зашла Луси, разулась и осмотрелась вокруг, после чего произнесла, «Не так уж грязно, как я себе это представляла». Лучень лишь горько усмехнулся, сегодня он неоднократно горько усмехался. В прежние времена он и вправду не особо-то соблюдал гигиену. «Сестрица, поначалу ты будешь жить в этой квартире». Луси слегка растерялась, спросив, «А ты тогда где будешь жить?» «В этой квартире были лишь одна спальня и один зал. Если они будут жить вместе, то Лученю придется спать на диване». Но у него были другие планы. В рабочей студии есть комната отдыха. Ее вполне достаточно, чтобы жить, да и работать удобно. Помолчав немного, Луси сказала, «На самом деле тебе незачем обходиться со мной так». Лучень перебил ее, «Ты моя старшая сестра». Луси снова замолчала и спустя мгновение заговорила, «Тогда своди меня в ближайший торговый центр. Я должна купить кое-какие вещи. Только не веди ни в какие первоклассные места, они слишком затратные». Поразмыслив, Лучень сообщил, «В таком случае пошли в торговый комплекс Сюэши. Там неплохие и дешевые товары». Торговый комплекс Сюэши располагался в окрестностях университетского городка. Там продавались приемлемые по цене товары, поэтому туда любили ходить студенты и обычные офисные работники. К тому же летом, в период затишья, в торговом комплексе часто делались большие скидки. Кроме того, закончив с покупками, можно было в этом торговом комплексе перекусить, а вечером как раз неплохо посидеть в красодневе. Лучень планировал познакомить Луси с Чэнь Цзиньхао. Луси не особо хорошо знала столицу, поэтому, конечно же, без всяких возражений согласилась с его планами. Глава 109. Случайная встреча. 109. Случайная встреча. Несмотря на то, что название торгового комплекса Сюэши не было иностранным и вычурным, оно все равно было очень известно в районе университетского городка. Этот торговый комплекс был достаточно большим. В нем размещались универмаг, супермаркет, ресторан, кинотеатр, интернет-кафе, игровая комната и много других пользовавшихся огромным спросом предприятий. Одного дня не хватало, чтобы торговый комплекс успел надоесть. Там можно было есть, пить, гулять и развлекаться. Вполне понятно было, на кого ориентировался торговый комплекс Сюэши. Его целевой аудиторией являлись несколько сотен тысяч преподавателей и студентов из университетского городка, а также рядовые работники из ближайших торговых районов. В торговом комплексе практически отсутствовали крупные бренды, на которые пришлось бы раскошелиться. В основном там продавались товары среднего качества по умеренным ценам. Лучень раньше неоднократно посещал торговый комплекс Сюэши, поэтому он там хорошо ориентировался. Он вместе с Луси припарковался в северной части парковки торгового центра, после чего они направились внутрь торгового центра по пешеходной дорожке. Так как сейчас были выходные, то внутри торгового центра двигался очень оживленный и непрерывный поток людей. «Давай сначала перекусим». Лучень заметил, что наступило 5 часов вечера, и сообщил: «Здешний ресторан «Утренняя заря» довольно неплохой, и цены подходящие». Луси сказала: «Пойдет, закажем 2-3 блюда, и хватит. Я не смогу много съесть». Лучень рассмеялся: «А у меня вот в последнее время очень хороший аппетит. Мне 2-3 блюд недостаточно, нужно как минимум 5-6 блюд». Луси схватила его за руку, сказав: «Ты нехило так окреп». Прежде очень редко можно было увидеть, чтобы Луси вела себя так с Лученем. Пока оба человека вместе находились в чужом городе с одинаковой целью, существовавшая между ними отчужденность постепенно растворялась. Как раз в тот момент, когда Луси говорила эти слова, спереди с главного входа вышли 4 девушки и как раз столкнулись лицом к лицу с обоими людьми. Одна из этих девушек, одетая в желтое платье, слегка растерялась. По ее виду становилось понятно, что она не могла поверить собственным глазам, а находившаяся с ней рядом девушка в белой юбке вдруг побледнела. Девушкой в белой юбке была Е Цзэтун. 4 девушки, являвшиеся соседками по комнате, решили на этих летних каникулах остаться жить при учебном заведении, чтобы в столице провести это лето. Сегодня Цзосинтянь потащила Е Цзэтун по магазинам, взяв с собой еще 2 соседок по комнате. Но обе девушки никак не ожидали натолкнуться в торговом комплексе Сюэши на Лученя. Когда Е Цзэтун увидела с Лученем девушку, которая весело и тепло с ним общалась, она внезапно почувствовала, будто по ее сердцу прошлись острым лезвием. Несмотря на то, что Е Цзэтун ясно понимала, что она и Лучень вовсе не являлись настоящей парой, однако после увиденной картины она все равно не находила себе места, стыдилась, негодовала, испытывала боль и чувствовала неловкость. Не только Цзосинтянь, но и остальные 2 соседки были знакомы с Лученем и знали, что он поддерживал связь с Е Цзэтун. «Лучень!» Цзосинтянь первой выкрикнула: «Как ты мог так поступить?» Она вышла из себя, приготовившись наброситься на Лученя, но ее остановила Е Цзэтун. «Перестань!» Цзосинтянь разочаровалась реакцией подруги. «Да как перестать? Он тебе так нравился, а он вот как поступил с тобой». Цзосинтянь казалось, что Лучень был прямо-таки коварным изменником. Показал свое личико по телевидению, только приобрел известности, вот уже за спиной Е Цзэтун начал шляться с другими женщинами. С этим нельзя мириться. Но что Цзосинтянь больше всего выводила из себя, так это то, что девушка рядом с Лученем никак не могла сравниться с Е Цзэтун по красоте. Е Цзы. Лучень точно так же растерялся и недоумевал. Он поспешно осведомился у Е Цзэтун: «Ты Стинтянь, Цзосинтянь и остальными тоже бродишь по магазинам?» Е Цзэтун отвернула голову, чтобы не смотреть на него. У нее уже были красные глаза. «Тинтянь, пойдем». Цзосинтянь и остальные 2 девушки бросили на Лученя презрительные взгляды, которые, казалось, были способны пронзить его насквозь. Луси наблюдала за всей этой сценой с натянутой улыбкой. Лучень немедленно схватил Е Цзэтун за руку, боясь, что она живо убежит и все неправильно поймет. «Е Цзы, это моя старшая сестра Луси, она только сегодня из родного города приехала». «А, старшая сестра?» 3 девушки вытаращили глаза и пораскрывали рты, ведь только сейчас они обнаружили, что Луси и Лучень в самом деле были похожи. Брат и сестра. В смешное же положение попали девушки. Цзосинтянь была готова сквозь землю провалиться. Ее щеки покраснели от стыда так, что походили на спелое яблоко. Е Цзэтун яростно хотела высвободиться из рук Лученя, но, услышав его объяснение, временно растерялась. На некогда бледном милом личике незаметно появился слабый румянец. Девушка мгновенно оказалась в крайнем замешательстве. Действительно, столько шума было устроено из-за этого недопонимания, а ведь не было никаких оснований для ее ревности. Все-таки оба человека лишь испытывали симпатию друг к другу и не более. Теперь настал черед Луси выступить. Улыбнувшись, она спросила. «Привет, я старшая сестра Лученя, Луси, ты его подруга?» Лучень отпустил руку Ецзетун и со слегка неловким видом представил людей. «Сестрица – это Ецзетун, она с подругами, студентки столичного педагогического университета. Это мои подруги, с которыми я познакомился в столице». Пытаясь подавить стыд, Ецзетун набралась храбрости, задрала голову и произнесла: «Привет, сестрица Луси». Луси улыбнулась. «Очень рада знакомству с тобой. Тебя зовут Ецзы, я только недавно перебралась в столицу на постоянное жительство. Сейчас собираюсь купить кое-какие вещи, но не знаю здешних мест. Может, вместе пройдемся, ты поможешь мне с покупками?» В присутствии Ецзетун Луси была ласковой и доброжелательной старшей сестрой. Ецзетун невольно кивнула головой. Разобравшись с недопониманием, Ецзетун представила Луси Цзо Синьтянь и остальных двух студенток. Разница в возрасте у девушек была не особо большой, поэтому они очень быстро нашли общий язык. Впрочем, Лучень в итоге остался где-то в стороне, утратив к себе интерес девушек. К счастью, все хотели перекусить. Быстро посовещавшись, люди в итоге направились в ресторан «Утренняя заря». Луси, похоже, испытывала симпатию к Ецзетун. Она вечно тянула к себе Ецзетун и разговаривала с ней, даже во время еды никуда не отпускала. Во время еды обе девушки стали теперь называть друг друга по-другому. Сестрица Си и Цзетун. Закончив есть богатый ужин, Лучень оплатил счет. Мудрая и великодушная старшая сестра освободила его от обязанностей мужа сопровождающего девушек по магазинам, то есть от роли носильщика сумок. Она сказала Лученю подождать, когда они закупятся, и только тогда она свяжется с ним. Эти покупки точно должны были растянуться надолго. Поразмыслив, Лучень решил посетить интернет-кафе на верхнем этаже торгового центра, чтобы скоротать время в интернете. По удостоверению личности он записался в интернет-кафе, зашел в интернет и стал искать информацию, касавшуюся шоу «Вокальный Китай». В результате отыскалось немало информации. Имя Лученя, занявшего первое место среди 16 сильнейших конкурсантов столичной вокальной зоны шоу «Вокальный Китай», не считая самого сайта шоу, в основном нигде на других сайтах не встречалось. Лишь немногочисленные не особо известные сайты сделали репосты с информацией по 16 сильнейшим конкурсантам. Зато на некоторых форумах Лучень сильно обсуждался. В основном обсуждались его оригинальные произведения. Зато многие люди из числа 16 сильнейших конкурсантов сильно выделялись по сравнению с Лученем и чаще выплывали в поисковике по ключевым словам, чем Лучень. Например, попадалось много пестрых заголовков наподобие этого. Новичок Чжэн Кай великолепно выступил, покорил своим природным голосом жюри и вырвался в топ-16 сильнейших конкурсантов вокальной зоны шоу «Вокальный Китай». Лучень ясно осознавал, почему так происходило. Все эти конкурсанты подписали договор с развлекательными и посредническими компаниями, поэтому за их спинами стояли целые команды по пиару и рекламе, а следовательно, сделав даже небольшую саморекламу на крупном сайте, уже можно было легко найти этих конкурсантов. Лучень же вовсе не чувствовал какой-либо дискомфорт и ничуть не обижался, потому что таков был современный шоу-бизнес. Без траты денег на раскрутку очень сложно было засветиться, а если не было тем для разговора, то нужно было создать такую тему, чтобы привлечь внимание. Таких непорочных, полагавшихся только на себя новичков, как Лучень, очень редко можно было встретить. Отказавшись от дутой славы, Лучень получил взамен независимости свободу. Как говорится, золото всегда блестит. Рано или поздно Лученя все равно заметит. Сейчас пока что проводились состязания в столичной вокальной зоне. В состязаниях по стране и в финале об имени Лученя непременно узнает еще больше людей, и тогда даже не тратя деньги, он просто не сможет не попасть в заголовки. Кроме того, Лучень рассчитывал раскрутиться в интернете за счет своего войска. Закрыв поисковик, он зашел на блог-платформу «Волна». Аккаунт Лучень FMX был зарегистрирован 2 недели назад и уже получил официальный статус «Подтвержден», приобретя значок «В». В настоящий момент на него было подписано 75 тысяч фанатов, которые в основном являлись рыбными фанами с Халитв. Во многом благодаря Либо, этот аккаунт раскрутился, а иначе, если бы Лучень сам всем занимался, вряд ли бы у него было здесь так много фанатов. Этот местный богач объяснил, что на самом деле очень легко было увеличить число фанатов. Можно было купить себе несколько миллионов подписчиков и потом строить из себя знаменитого блогера. Только вот Лучень вежливо отказался от покупки ботов-подписчиков, потому что ему не нравилось обманывать людей и тем более не нравилось обманывать самого себя. В блоге он обновил кое-какую информацию и ответил на многие фанатские вопросы. Время пролетело незаметно. Уже почти наступило 9 часов вечера, как раз позвонила Луси. Она вместе с остальными девушками закончила шопинг. Лучень закончил работу на компьютере, заплатил за сеанс в интернет-кафе и вернулся к главному входу торгового комплекса, снова встретившись с Луси и четырьмя студентками. Девушки держали в руках множество разных пакетов. Видно было, что вечером они собрали богатый урожай. Встретившись, Луси сказала Лученю: «Отдай мне ключи от машины и квартиры. Я сперва отвезу Тинтянь и остальных в общежитие, а ты составь компанию Цзэтун». Лучень изумленно посмотрел на нее, затем взглянул на Е Цзэтун. Девушка залилась румянцем, но ничего не сказала, тоже не став возражать. Цзо Синьтянь улыбнулась: «Вы двое как следует погуляйте. Ничего страшного, если чуть позже вернетесь. Пока». Она подмигнула Е Цзэтун. Е Цзэтун еще больше покраснела, уставившись на нее. Испытывая небольшое беспокойство, Лучень спросил: «Сестрица, ты знаешь, как доехать до жилого комплекса Цзинчинюань?» Он боялся, что Луси не найдет дорогу обратно. Луси ответила: «Даже если бы и не запомнила дорогу, у меня ведь есть навигатор в телефоне». Лучень признал свое поражение и отдал ей ключи от машины и дома. После того, как Луси вместе с Цзо Синьтянь и остальными двумя девушками ушли, вдвоем остались только Лучень и Е Цзэтун. Следовало сказать, что с тех пор, как они в прошлый раз посетили каток, они больше не встречались, лишь общались через Фиксун. Теперь они снова увиделись. Сердце Лученя невольно наполнилось нежными чувствами. Возможно, сегодняшняя случайная встреча была предопределена для обоих человек. Лучень непринужденно взял за руку Е Цзэтун, сказав: «Устала слоняться по магазинам? Пошли посидим в том магазине мороженого». Е Цзэтун уступчиво кивнула головой. После пережитого небольшого недоразумения отношения обоих человек, несомненно, перешли на новый уровень. Пусть даже отношения и не предавались огласке, зато именно такие туманные взаимоотношения и являлись самыми трогательными. А Лучень в данный момент и не подозревал, что в скором будущем в интернете его будут бурно обсуждать. Глава 110. Весна, бурная реакция. 110. Весна, бурная реакция. Утро понедельника. Время, когда начинали сражаться друг с другом офисные работники. Ван Цзиши, словно бросившийся в атаку берсерк, своей тяжелой поступью прорвался сквозь толпу конкурентов в лифт, заняв лучшее место в центре возле дверей. Несчастный лифт затрясся от тяжелого веса Ван Цзиши, превышавшего 100 кг. Стальной трос наверху со звоном натянулся, с трудом пройдя тяжелое испытание. Но у остальных людей в лифте мороз по коже прошел. Они уже навыдумывали себе много нехорошего. А отставший позади офисный работник только ступил ногой в лифт, как резко раздался гудок, предупреждавший о перегрузке. Под пристальными и холодными взглядами людей ему только и оставалось, что отойти назад, обиженно взглянув на Ван Цзиши. Если бы не эта туша, то сюда бы вместилось как минимум еще два таких же человека, как этот не успевший зайти офисный работник. Ван Цзиши уже давно себя не стыдился, поэтому проигнорировал чужие взгляды, ожидая, когда же закроются двери лифта. Доехав до 10 этажа, он снова первым выскочил вперед. Когда Ван Цзиши отметил карточкой свой приход на работу, на экране регистратора рабочего времени высветилось ровно 9 часов. Он не опоздал, придя в первый день на работу после отпуска. Еще не полностью оправившись от испуга, жердяй Ван вытер пот со лба. Ему казалось, что он побывал на волоске от смерти. Полгода назад сменился крупный владелец акций компании «Новые границы». С новым генеральным директором компании режим работы теперь происходил в другом порядке. Этот генеральный директор установил очень строгие правила. За одно опоздание вычитывалась премия за отсутствие прогулов, за два опоздания вычитывалась месячная премия за эффективность работы. Жердяй Ван Цзиши любил поспать, да еще и его биологические часы из-за полумесячного отпуска не успели прийти в рабочую норму, поэтому он проснулся поздно и чуть не опоздал. К счастью, он вовремя успел отметиться на работе. «Старина Ван, ты вернулся?» «Дружище Ван, хорошо отдохнул на Пхукете?» «Вижу, ты загорел». Редактор Ван, я уже положил на твой рабочий стол твой лист учета работы. В 2 часа дня открывается собрание. Коллеги давным-давно пришли и уже начали работать. Увидев Ван Цзиши, они один за другим поздоровались с ним. 32-летний Ван Цзиши считался одним из самых старых и опытных работников компании «Новые границы». По натуре был очень хорошим человеком и к тому же являлся весьма талантливым и образованным, поэтому он довольно неплохо ладил с сослуживцами. Но в рабочее время сослуживцы лишь обменялись с Ван Цзиши небольшими приветствиями и только, в любое другое время они бы уже давно его окружили и стали расспрашивать, как он отдохнул, не завел ли каких интрижек, не купил ли им подарки. Довольно ухмыляясь, Ван Цзиши коротко ответил на приветствие и, не став раздавать маленькие подарки, сложенные в сумку, поспешил в свой кабинет, пока не появился босс. Этот кабинет площадью 5 квадратных метров с трудом мог вместить лишь небольшой компьютерный стол. Использовалось практически все свободное пространство. На стене был закреплен книжный шкаф, заставленный различной литературой. Несмотря на то, что место было тесным и ограниченным, Ван Цзиши все равно был доволен, потому что стоило только закрыть дверь, и этот кабинет становился его личным пространством, где можно было свободно курить. Такой особый бонус предоставлялся ему как опытному работнику и заядлому курильщику. Ван Цзиши работал редактором журнала «Модный цвет», подчинявшегося компании «Новые границы». «Модный цвет» являлся новым интернет-журналом. Приложения на смартфоны и другие устройства, которые выпускала компания, постоянно удерживали лидирующие места на рынке, поэтому в профессиональной сфере компания пользовалась популярностью. Доход от рекламы считался приемлемым. Журнал «Модный цвет» уделял внимание модным тенденциям внутри страны и за рубежом, включавшим в себя кино, телевидение, музыку и популярные бренды. Целевой аудиторией журнала являлась городская молодежь. Ван Цзиши был редактором в разделе «Поп-музыка». Он занимался этим уже 10 лет, в рабочих кругах был широко известен под псевдонимом «Каменный человек». Написанные им музыкально-критические статьи зачастую появлялись на главной странице. Открыв окно, чтобы проветрить кабинет, Ван Цзиши по привычке зажег сигарету марки «Ланчжоу», правой рукой схватился за мышь, быстро открыл браузер и зашел на официальный сайт хит-парада китайской оригинальной музыки. Он хотел взглянуть на рейтинг песен, который установился за последние несколько недель. В результате, как только открылась веб-страница, Ван Цзиши увидел, что на первом месте стояла песня «Весна». По названию песни Ван Цзиши смутно вспомнил, что за неделю до его отпуска эта композиция попала в хит-парад, но тогда она находилась лишь в конце списка, поэтому Ван Цзиши не успел ее послушать. Прошло чуть более полумесяца, и уже на первом месте. Ван Цзиши не мог в это поверить. Следовало иметь в виду, что музыкальная группа «Блуждания» не имела никакой известности в кругах поп-музыки, раньше о ней нигде не было слышно. Как же ее новое произведение так быстро ворвалось в хит-парад? Это было слишком странно. Придерживая зубами сигарету, Ван Цзиши пролистал рейтинг за прошлую неделю. «Весна» все равно находилась на первом месте. Этот факт тут же вызвал сильный интерес. Если композиция держалась одну неделю на первом месте, то здесь еще можно было сослаться на некоторую долю удачи. Но, если она и дальше продолжала занимать лидирующую позицию, то это происходило уже явно благодаря ее неординарности. Несмотря на то, что последние 2 года люди ставили под сомнение справедливость ведения хит-парада китайской оригинальной музыки, однако в стране больше не существовало более авторитетных списков, чем этот хит-парад. Ван Цзиши открыл ссылку на «Весну» на YouTube. Партнерами по сотрудничеству с хит-парадом китайской оригинальной музыки являлись такие интернет-СМИ, как Fixun Musics, Nityasi Musics, Pop Radio и YouTube. Поэтому в списке к каждой песне была прикреплена ссылка на соответствующий сайт. На YouTube располагались клипы, поэтому можно было не только послушать, но и полюбоваться картинкой к музыке. Ван Цзиши зашел на страницу с клипом под названием «Новая мощь рока», «Блуждание», «Весна». Это видео было загружено уже больше месяца назад, на него кликнули более 1,7 миллиарда раз. Ван Цзиши невольно замотал головой, увидев такое поразительное количество кликов. Нынешние интернет-СМИ очень любили раздувать статистику. Один клик мог превратиться в 10 или даже 100 кликов. В итоге получались нереальные цифры. Не только YouTube, но и Fixun Musics и Nityasi Musics пользовались подобными методами. Более десятки миллионов кликов или просмотров применялись, чтобы повысить рекламную ценность. Такими методами зачастую раскручивали и рекламировали произведения, поэтому тяжело было понять, действительно ли людям нравились произведения или то была лишь накрутка. Именно из-за этого у Ван Цзиши в некоторой степени отпало желание слушать и нахваливать песню, тем не менее он без всякого интереса нажал на кнопку проигрывания. После 15-секундной рекламы начался музыкальный клип. Вскоре в маленьком кабинете раздался хрипловатый, преисполненный пережитыми превратностями судьбы голос. «Еще помню весну, что пережил я много лет назад, в то время, пока не состриг свои длинные волосы, не было у меня никаких кредиток, и не было ее у меня, не было крыши у меня над головой. Но в то время я был так счастлив, хоть и имел лишь одну сломанную гитару. На улице, или под мостом, или же на поле, я пел неинтересные никому народные песни». Через 5 минут клип закончился. Ван Цзиши оцепенело уперся в спинку стула. Оставшийся во рту сигаретный дым почти растворился, а упавший на тело пепел Ван Цзиши совершенно не почувствовал. В его глазах читалось глубокое потрясение. Когда он еще что-нибудь подобное слышал в своей жизни, его губы шевелились, Ван Цзиши казалось, что он должен был что-то сказать. В его груди скопились бурные чувства. В результате у него не получилось ничего сказать, лишь сигарета выпала изо рта и упала прямо на его промежность. Ай, бля! В тонких бриджах практически моментально прожглась дыра, и сигарета чуть не обожгла дорогое Ван Цзиши достоинство. Он внезапно пришел в себя, резко встал и в итоге сильно ударился бедрами о выдвижную клавиатурную подставку. Ван Цзиши едва не опрокинул компьютерный стол. Он и в самом деле попал в неловкую ситуацию. Ему только и оставалось, что поспешно отряхнуть прилипший к бриджам окурок. После всех этих суетливых действий он снова уселся. Музыкальный клип уже закончил проигрываться и чуть было не привел к кровавой трагедии, однако переживания Ван Цзиши никуда не делись. Он до сих пор был взволнован и обеспокоен. Он прожил и проработал в столице уже 10 лет, но этот мегаполис до сих пор для него являлся чужим. Прежние страсти и мечты со временем потускнели. Ван Цзиши лишь существовал, но не жил. Ван Цзиши не имел собственного дома в столице, потому что ему это было не по карману. У него не было девушки, потому что какая хорошая девчушка полюбит его. Самое роскошное событие, которое у него случилось в жизни, это его недавний полумесячный отпуск за границей. Послушав сейчас весну и увидев печальные и радостные события, вложенные в клип, Ван Цзиши обнаружил, что его нервы, которые он считал прочными, на самом деле не способны были выдержать и одного удара. Он до глубины души был взволнован и растроган. Сделав глубокий вдох, Ван Цзиши потер слегка влажные глаза и снова зажег сигарету. Ван Цзиши собирался написать статью на эту песню и разместить ее в музыкальные рекомендации журнала «Модный цвет». Разумеется, ему требовалось сперва провести полный анализ этой песни. Например, разузнать об исполнителе, группе «Блуждания», а также об авторе слов и музыки. Однако вскоре Ван Цзиши обнаружил одну интересную вещь. 3 песни группы «Блуждания» находились в хит-параде. Помимо «Весны», установленные на 7-м и 12-м местах песни «Веский довод» и «Я хочу иметь дом» соответственно, оказывается, были написаны одним и тем же человеком, Лучиным. Для Ван Цзиши это имя было совершенно незнакомо. Это точно не был известный в профессиональной сфере музыкальный автор. Обычные слушатели не обращали внимания на авторов песен. Это то же самое, когда люди заказывают в ресторане блюдо. Если оно им нравится, то они запоминают название блюда и ресторана, но никогда не спрашивают, какой повар это блюдо приготовил. Но Ван Цзиши вовсе не являлся обычным слушателем. Как редактор музыкального раздела в «Модном цвете» он еще больше был заинтересован в истоках и истории песен. Не считая исполнителя, группы «Блуждания», Ван Цзиши намеревался изучить также и автора Лучиня. Что же это была за личность, способная написать такое несравненное рок-произведение? В голове Ван Цзиши уже сложился образ мужчины средних лет с решительным взглядом и лицом, повидавшим многое на этом свете. Он дрейфовал по всему миру. Он пережил горести жизни. Он был непризнанным талантом. Держа в руках гитару, он громко пел на ветру. «Если однажды я тихо уйду, прошу, захорони меня в той весне». Ван Цзиши в поисковой строке браузера вбил «Весна плюс Лучень». Сразу же высветилось огромное количество нужной и ненужной информации. А на первом месте в поисковике стояла ссылка на пост на форуме «Небо». Раздутая репутация сильнейшего автора-исполнителя. По слухам, оттуда был выгнан автор «Весны Лучень» из-за скрытых мотивов. Теги. Сильнейший автор-исполнитель. Весна. Лучень. Глава 111. Приближение. 111. Приближение. Форум «Небо» являлся одним из самых больших форумов в стране. Там было зарегистрировано более 150 миллионов человек. Форум именовали интернет-обителью всех китайцев. Там находилось 9 главных разделов, например, новости и политические события, обзор народной жизни, разговоры кино, праздные разговоры, научный раздел, модные явления, взаимоотношения и так далее. А главные разделы в свою очередь делились еще примерно на 50 мелких разделов. Самыми популярными мелкими разделами являлись международные новости, отечественный кругозор, развлечения и слухи, необыкновенные и удивительные случаи. Ежедневно на форуме активно участвовали несколько сотен тысяч и даже больше миллиона пользователей. Форум был основан 20 лет назад. За это время там появилось множество горячих в интернете событий и интернет-знаменитостей. Поэтому форум «Небо» являлся одной из важнейших площадок для борьбы между интернет-промоутерами. Открытый Ван Цзиши пост, упрекавший шоу сильнейший автор-исполнитель в раздутой репутации, был создан в разделе «Развлечения и слухи» и уже являлся популярным постом, на который кликнули более 1 миллиона раз. Автор поста имел ник «Бродячая кошка». Пользователь с ником «Бродячая кошка» в развлекательном разделе был очень популярен и являлся довольно таинственной личностью. Никто не знал, был ли это мужчина или женщина, и кем работал этот пользователь. Он каждый день в развлекательном разделе оглашал сенсационные новости, публикуя различные сведения из мира шоу-бизнеса. Например, как какая-то звезда нарушила закон, или как какой-то кумир обругал фаната, или же как какой-то известный певец занимался мужеложеством. Все посты «Бродячей кошки» имели одну общую характерную черту – это то, что пользователь говорил по существу. Выкладываемые им сенсационные материалы зачастую являлись подлинными, крайне редко встречались вымышленные и сфабрикованные факты, поэтому пользователи форума принимали «Бродячую кошку» за путеводную звезду в развлекательном разделе. Зачастую люди очень интересовались постами, которые создавал пользователь «Бродячая кошка». Проходило всего несколько часов после создания поста, и этот пост уже занимал первое место в топе форума, а количество ответных сообщений на такой пост достигало 10 тысяч. Утром в понедельник было очень странно видеть, что на пост уже ответило 10 тысяч человек. В этом посте пользователь «Бродячая кошка» нанес жесткий удар по горячо принимаемому зрителю эстрадному шоу спутникового телевидения «Синнань» сильнейший автор-исполнитель, предоставив ошеломительный факт того, что с кастинга шоу вылетел Лучень. Лучень, пол, мужской, возраст, 22 года, статус, столичный бродяга-исполнитель, когда-то игравший в одном из баров Хаухая. Имелась лишь эта скудная информация, в действительности же никто не знал, кто такой был Лучень. Среди 30 миллионов населения столицы находилось как минимум 10 миллионов столичных бродяг, среди которых безызвестных музыкантов было также много, как песчинок в песке, а в Хаухае и Санлитуне ошивалось огромное множество таких людей. Но пользователь «Бродячая кошка» указал и на другой статус Лученя. Лучень являлся автором таких трех песен группы «Блуждание», как «Весна», «Веский довод», «Я хочу иметь дом», а значит являлся и талантливым автором-исполнителем поп-музыки. «Что, говоришь, не слышал трех песен? Ну, тогда ты точно отсталый чувак. Иди загляни на официальный сайт хит-парада китайской оригинальной музыки. Весна на третьей и четвертой неделе июля прочно занимает первое место. К тому же веский довод в настоящий момент занимает 7-е место, а я хочу иметь дом, 12-е место. На прошлой неделе альбом группы «Блуждание Весна» поднялся до второго места в списке популярных альбомов. Мини-альбом из всего лишь 5 песен занял такую высокую позицию, это уже считалось невероятным, потому как группа «Блуждание» являлась новым коллективом, который только недавно дебютировал. Но глаза не могли соврать. Нужно было понимать, что успех группы был неразрывно связан с тремя песнями, написанными Лученем. И такого выдающегося автора выкинули с шоу «Сильнейший автор-исполнитель», да это просто смешно. Пользователь «Бродячая кошка» также упомянул в посте, что Лучень не только обладал творческой одаренностью, но и сам пел и играл на гитаре на очень высоком уровне, поэтому невозможно было допустить, что он провалился на кастинге из-за плохого выступления. Чтобы подтвердить свои слова, пользователь «Бродячая кошка» прикрепил внизу две ссылки на YouTube. Первая ссылка вела на выступление Лученя в отборочном туре шоу «Вокальный Китай», а вторая ссылка – на видео с прямого эфира, где Лучень занял первое место среди 16 сильнейших конкурсантов. К тому же Лучень выступал на состязаниях только со своими оригинальными произведениями. Комментарий бродячей кошки. Мы вечно твердим, что в настоящее время в нашей стране угас огонь оригинальности. Кумиры и звезды лишь способны делать каверы и подражать поп-музыке Европы, Америки, Японии и Южной Кореи. Хороших авторов-исполнителей становится все меньше и меньше. Но на самом деле талантливые люди появляются. Нельзя сказать, что нет выдающихся авторов-исполнителей, просто они не получают благоприятной возможности. Шоу «Сильнейший автор-исполнитель» изначально должно было стать наиболее подходящей для Лучина площадкой, где бы он смог проявить свои блестящие таланты. Однако из-за дурного давления некоторых людей он вынужден был перебраться на шоу «Вокальный Китай», чтобы там побороться за свою честь. Это действительно очень прискорбно и печально. Этот горестный факт можно отнести и ко всей поп-музыке нашей страны. В конце пользователь «Бродячая кошка» заявил, что опубликовал сенсационную новость вовсе не потому, что кто-то ему заплатил и попросил все это сказать. Он не был знаком с Лучинем, никак не контактировал с ним и не совершал с ним никаких сделок. Просто кое-кто ранее предоставил пользователю «Бродячая кошка» информацию. К тому же этот пользователь был глубоко тронут песнями, которые написал и исполнял Лучень, поэтому он первым решил открыть огонь по спутниковому телевидению Синнань. «Бродячей кошке» больше всего нравилось два произведения. «Весна» группы «Блуждание» и «Ты мой сосед по парте Лученя». Этот пост получился довольно длинным. Там описывалось, как Лучень выбыл с кастинга шоу «Сильнейший автор-исполнитель». Также пользователь написал свои впечатления по поводу «Весны», дал свой художественный анализ этому произведению и резко раскритиковал современные веяния отечественной поп-музыки. Все получилось обоснованно и правдиво, с видео рядом. В конце поста пользователь «Бродячая кошка» добавил, на шоу «Сильнейший автор-исполнитель» Лучень в разы круче Лин Сяся. Ван Цзиши потратил больше получаса, чтобы полностью прочитать этот пост. Конечно, за это время он еще посмотрел два видео с прямого эфира, все тщательно и добросовестно прочитал и даже просмотрел немало ответных сообщений. Ответных сообщений на такой популярный пост оказалось крайне много. Зона комментариев обновлялась необычайно быстро. Снова раскрутка, да это же пост главного божества, бродячей кошки, мои почтения. Ха-ха-ха, спутниковое телевидение Синнань, столичное спутниковое телевидение начнут войну, уже давно об этом догадывался. Эта новость довольно интересна, любопытно. Какие же люди оказали давление на новичка? «Весна», самая понравившаяся за последнее время песня, вчера вечером несколько десятков раз подряд прослушал ее, я слышал «Весну», не ожидал, что ее написал мой сверстник, я полагал, что это оригинал группы «Блуждание».